Сторон табурена, музами прикованный больной подтекст. Эго, муза номер три, присест. Больше перегруза нет времени, без сесть. Диффузия идеи в реальность есть. Лишь одна цель, вечная дань, смесь. За все залез прямую грань. Нас ведомая жизнь, моя жизнь, мой пас. Я не тусил так сроду, прожигая стрим сон, не тусил к восходу. Продолжай лить тонны чернил, как воду. Стоп! Я слишком много раз начинал с нуля. Я ли был у руля? Стоп! Зря! Зря опять бежишь ты от себя. Бежишь от гения. Стоп! Я! Моя музыка, мой протест. Стоп! Зря! Моя музыка, мой протест. Стоп! Моя музыка, мой протест. Все сумасшедшие, буквально боготворят меня, верят каждому слову. Мы отыграли последнюю песню, и тут я заметил человека в первом ряду. Его взгляд был каким-то странным, плачущим, испуганным. Он что-то достал и вытянул руку в мою сторону. Вот и конец. Наверное, я это заслужил. Все вокруг стало темнеть. Как говорили в фильмах и книгах, перед глазами начала пролетать вся жизнь. Карина, родители. Вся жизнь, но особенно с того момента, с чего все началось. Тот день, когда я проснулся и понял, что выпал из механизма.